Я обернулся к трубачу. «У тебя осталось хоть сотня из твоих бабок, после того, как купил пианино?» «Какое пианино?» — удивился артист. «Такое, 44-го калибра!» Трубач заглянул в бумажник. «Есть. 3 стольника. Тебе все?» «Нет, только один». Я расправил купюру и положил перед собой на стол. Бумажка была новенькая, с крупным портретом Франклина Воваля. Как во всяком респектабельном заведении, Ашнейерзон из кожи вон лез, чтобы сделать свой пансионат респектабельным. В 3 оливах был сейф с остальными ячейками, где постояльцы могли хранить свои бриллианты и жемчуга. Не знаю, много ли драгоценностей лежало в ячейках, но наша была занята. В ней мы держали баксы Вологдина и 20 тысяч, которые я получил в Парадис-банке в Ларнаке. Ключ от ячейки был у Дока, я попросил его спуститься вниз и принести стольник из вологдинских денег и еще стольник из ларнакских. Когда он вернулся, я положил купюры в ряд и начал изучать серии и номера. Все баксы были выпуска 96-го года, уже новые. Картина получалась такая. Стольник из Парадис-банка. D6EA128-361-22D. Вологдинский. B2AB476-044-62E. Трубачевский. B2AB475-882-12E. Разница между Вологдинской и Трубачевской купюрами была 72 250 баксов. «Что это значит?» — спросил Муха, когда я поделился результатами своих арифметических действий. «Я знаю», — сказал боцман. «Когда из банка привозят новые баксы, номера идут все подряд». Он ткнул пальцем в Вологдинскую и Трубачевскую купюры. «Эти баксы из одного банка». «И даже наверняка из одного сейфа», — добавил я. «Нетрудно догадаться, где этот сейф стоит. В кабинете начальника управления по планированию специальных мероприятий. Или в бухгалтерии управления». «Погодите!» — боцман даже головой потряс. «Выходит, Вологдин работал на управление, как и мы?» «Извини, док, за научную фантастику», — сказал я. Он отмахнулся. «Да, я сначала и сам себе не поверил». До боцмана доходило не слишком быстро, но основательно. «Да это же да... суки! Они же нас специально подставили! Они и послали нас, чтобы подставить!» Он растерянно огляделся. «Ведь так получается!» «Фигня какая-то», — проговорил артист. «Они заплатили 200 тысяч баксов за Тимоху. 300 штук нам, плюс 20 на расходы, не говоря о карманных бабках. Больше, чем 0,5 лимона зеленых. И все это для того, чтобы нас сразу угрохали?» «Диковато выглядит», — согласился док. «Но этому есть еще одно подтверждение». Он повернулся ко мне. «Когда ты получил в Парадис-банке эти 20 тысяч?» «Вчера утром». «А в тот день, когда вы ездили в Никосию, их еще не было. Мы решили, что бухгалтерия не сработала. А если дело вовсе не в бухгалтерии? Сами судите, зачем переводить деньги, если их некому будет получать?» «Но вчера же перевели», — напомнил я. «Потому что, как выяснилось, получать их есть кому». Это и была та самая реакция Москвы на сообщение об инциденте на вилле Крион. Все сходилось. «Но зачем?» — заорал боцман. «Зачем?» «Вот как раз этого мы и не знаем», — сказал я. «Поэтому и ищем ответ. Везде, где только можно. В том числе и в проблемах Назарова. И пока не найдем, и шага не сделаем. Потому что он может стать нашим последним шагом. Теперь тебе все ясно?» «Все», — буркнул боцман. «И еще», — продолжал я, — «мы наемники. Правильно. Можем говорить «солдаты удачи». Суть от этого не меняется. Да, наемники. Но не знаю, кто как, а я все еще считаю себя офицером армии свободной России. Не той армии, какая сейчас, а той, какая должна быть и, может быть, будет. Вот теперь все. «Аминь!» — подвел итог трубач. Когда ребята разошлись по своим номерам, я навел в гостиной порядок, постоял под душем и улегся на кровати, которая была рассчитана человек эдак на 6. Двоим на ней было бы, наверное, скучновато, а одному и вовсе пустынно. Сна не было ни в одном глазу. Голова только что не гудела, как трансформаторная будка, и лишь один вопрос метался в ней, как шайба по хоккейной площадке. Зачем? На полях старинных лоций писали: «Там, где неизвестность, предполагай ужасы». То, что нас подставили, было совершенно ясно. Не случайно, задуманно. Случайность была лишь в том, что мы выскользнули из ловушки. Но это сколько же всего нужно было сделать, чтобы создать для нас ловушку на вилле Крион, выкупить у чеченцев Тимоху, собрать всех нас и в жуткой спешке в один день переправить на Кипр. А бабки какие? Пол лимона за Тимоху и нам. 20 с лишним штук на наши расходы, да еще 50 000 зеленых пану и его своре, за то, чтобы Вологдин мог пощелкать своим Никоном, а потом показать эти снимки Назарову? Чтобы тот обомлел от ужаса и согласился на все условия?